В тот же вечер поступило распоряжение о переводе судьи Фэна по службе, и он не смог довести дело до логического завершения. Тем не менее, в конце протокола последнего заседания он сделал короткую приписку, отражавшую его собственное мнение. «Покажите мне эту запись, советник», — попросил судья Ди. Советник Хун развернул свиток и передал его судье. Приблизив текст к глазам, судья Ди прочел: «По моему глубокому убеждению, виновность Сюцая Ван Сяньчжуна не вызывает никаких сомнений. Когда необходимое признание Вана будет получено, думаю, что будет справедливо приговорить этого преступника к одному из видов мучительной казни. Подпись Фэн И, судья Пуянского уезда». Судья Ди медленно свернул документ. Он взял в руки яшмовый пресс для бумаг и некоторое время бесцельно вертел его в руках. Советник Хун не отходил от стола и выжидающе смотрел на судью. Внезапно судья Ди отложил пресс, поднялся и, глядя в упор на своего помощника, произнес: «Судья Фэн – способный и добросовестный чиновник. Я могу объяснить столь поспешный вердикт чрезмерной занятостью судьи в связи с предстоящим отъездом. Если бы у него было время рассмотреть это дело в спокойной обстановке, он, несомненно, пришел бы к совершенно иному заключению». Поймав растерянный взгляд советника, судья Ди улыбнулся и продолжал: «Я согласен, что Сюцай Ван – безвольный и безответственный юнец, заслуживающий серьезного урока, но он не убивал чистую яшму». Советник Хун готов был сказать что-то, но судья поднял руку. «Больше я ничего не могу утверждать, пока сам не увижу всех участников этого происшествия и не осмотрю место преступления. Завтра дело будет слушаться на дневном заседании. Тогда Ван поймет, как я пришел к этому заключению. Ну что ж, который час, советник?» «Уже далеко за полночь, ваша светлость». Поколебавшись, советник сказал: «Должен признаться, что не вижу никаких неувязок в обвинении против Вана. Завтра на свежую голову я перечитаю все записанное». Покачивая головой, он взял свечу, чтобы помочь судье пробраться по темным коридорам в северное крыло здания, где находились жилые комнаты. Но судья удержал его: «Не беспокойтесь, советник, думаю, не стоит в столь поздний час тревожить сон моей госпожи. У всех был трудный день, и вы можете возвращаться к себе. Я же прилягу прямо здесь, в кабинете. Спокойной ночи». Глава 3. Судья Ди открывает первое заседание суда. Даогань повествует о буддийском храме. Когда на рассвете советник Хун вошел в кабинет судьи с завтраком на подносе, он увидел, что судья уже совершил утренний туалет. Судья Ди съел две миски дымящегося риса, немного соленых овощей и выпил чашку горячего чаю, предложенную Хуном. Когда бумажные окна порозовели в лучах восходящего солнца, советник Хун погасил свечи и помог судье облачиться в длинное судейское платье из тяжелой зеленой парчи. Судья с удовлетворением отметил, что слуги поставили на столик зеркало для примерки шапки. Он выдвинул ящик из подставки и аккуратно надел черную судейскую шапочку с негнущимися крылышками из кисии. Вскоре стражники открыли обитые железом ворота, выходившие на улицу. Несмотря на ранний час, там уже собралась толпа зевак. Изнасилование и убийство дочери мясника взволновали тихий Пуян, и жителям города не терпелось узнать, как новый судья завершит дело. Когда грозный стражник ударил в большой бронзовый гонг у входа, толпа потянулась во внутренний двор, а оттуда в просторный зал суда. Все взгляды были устремлены на помост, возвышавшийся в конце зала, и скамью, покрытую красной парчой. С минуты на минуту там должен был появиться судья. Старший писец раскладывал на скамье судейские принадлежности. Справа квадратная печать суда на специальной подушечке. В центре двойная тушечница для растирки красной и черной туши и две кисти отдельно для каждого цвета. И слева разлинованная бумага для ведущего запись писца.